Глава 8. Человек-лев убивает царя демонов. Нарада сказал: «Сыновья демонов неотрывно внимали поучениям Прохлады, и с каждым услышанным словом сердца их наполнялись покойной радостью. А когда он замолчал, все то, что прежде дети узнали от школьных учителей, представлялось им уже совершенным вздором. Когда же Шанда и Амарка заметили в поведении учеников признаки безразличия к мирским ценностям и выяснили, что виной тому Прохлада, их охватил неописуемый ужас. С повинной они явились в покое государя и признались своей неспособности воспитать его отпрыска. От рассказа придворных учителей Хиранья-Кашипу затрясся в тупой ярости и велел немедленно доставить к нему Прохладу. На этот раз царь решил уничтожить своего сына во что бы то ни стало. Воистину, никакие выпады врага не способны причинить нам большую обиду, чем предательство близкого существа. Хиранья-Кашипу сотрясал воздух кулаками и шипел, точно придавленная змея. Когда сын предстал перед его взором, он обрушился на ребенка потоками брани. Прохлада же, сложив ладони у груди, кротко внимал родителю. Хиранья-Кашипу кричал: «Ты подлая, упрямая тварь! Ты проклятие нашего рода! Постой же, недолго тебе осталось мучить своих близких! Ныне я распрощался с последними иллюзиями, обратной дороги нет! Настал твой час отправиться в обитель смерти. Моего гнева боятся боги. Стоит мне нахмурить брови, как они прячутся по углам. Нет во вселенной такой силы, способной уберечь кого-либо от моей злобы. Но глупость придает тебе спокойствие. Ужели ты думаешь, что ты более неуязвим, чем небожители?» Блаженный Прохлада отвечал: «О, великий государь, спокойствие мне придает тот, от кого ты черпаешь свою силу. Он один дает силы всем существам. Ему повинуются и жизнь, и смерть. Твоя власть исходит от него, и если ты лишишься ее, то и на это будет его воля. Угнетатели и угнетенные, движущиеся и неподвижные твари, и даже сам Творец — все черпают силы от Него, единого и вездесущего. Он повелевает временем, Его затеи непостижимы, а дела чудесны. Он наполняет силою наши чувства, ум и плоть. Он поддерживает в нас влечение к жизни, он животворящее начало вселенной. Силою своею он разворачивает мир образов из небытия, поддерживает до поры и сворачивает в небытие. Он управляет тремя состояниями внешней природы и обеспечивает их взаимодействие. Он тот, кто придает смысл существованию. Отец, если бы ты только мог распроститься с понятиями свои и чужие, как легко и спокойно жилось бы тебе. Гневливость твоя и невоздержанность свидетельствуют о душевных страданиях, причину которых ты полагаешь в окружающих. Но у тебя нет врагов вовне. Ты сам себе делаешься враг, если не умеешь сдерживать страсти, похоть и тщеславие. Если бы ты знал, как совершенен наш Создатель, у тебя не было бы врагов, но каждый был бы тебе другом. Ничто на свете не может разграбить твоего богатства, кротости, милосердия и дружелюбности, если сам ты не оставишь его на усмотрение шести грабителей, пяти чувствам и уму. Ты заблуждаешься, думая, что уничтожишь своих врагов в десяти сторонах света и заживешь счастливо. Враги притаились в твоем уме. Победи ум с порочными мыслями, и ты избавишься от врагов. Хиранья-Кашипу молвил: «Несчастный, неужто ты вознамерился жалеть меня? Тебе ли, стоящему на волоске от смерти, поучать имущего власть над тобою? Если кто и враг себе, так это ты, ибо несешь вздор, чтобы больше раздразнить меня, вместо того, чтобы покаяться. Жалкий болтун! Не на кого тебе уповать в твой смертный час. И если есть у тебя невидимый вездесущий заступник, который более могуществен, чем я, пусть он появится сейчас же, хотя бы вот из этой колонны, ибо времени у него почти не осталось. Посмотрим, что ты возразишь, когда твоя голова покатится по земле. Хотел бы я видеть, как он защитит тебя. Ну, где же твой бог? Пусть явит себя сейчас же!» С этими словами Хиранья-Кашипу сошел с престола и, обнажив меч, занес его над головой сына. Но прежде чем нанести прохладе смертельный удар, он со всей силы стукнул кулаком по той колонне, на которую указывал только что. В тот же миг из колонны раздался оглушительный рокот, словно где-то близко треснула скорлупа вселенной. «Друг мой Юдхиштхира, звук тот был такой силы, что обитатели высших миров, где правит непорочно рожденный Брахма, подумали, что наступает конец света. Испугались и демоны, бывшие рядом с Хиранья-Кашипу. Почему, — недоумевали они, — этот гром раздался в тот самый час, когда наш повелитель собрался притворить в жизнь свою угрозу? Чтобы ни у кого не было сомнений, что Божий слуга всегда говорит истину, а также показать, что Господь Бог пребывает везде, даже в каменной колонне, Вседержитель явил миру удивительный, невиданный доселе облик человека-льва, выйдя из колонны. Пока Хиранья-Кашипу озирался по сторонам, пытаясь понять природу необычайного звука, из разрушенной им колонны появилось необычное существо. Ни человек, ни лев, но сочленение обоих. «Что это?» — изумленно воскликнул правитель. Демон впился глазами в невиданное чудище, не в силах оторвать взора и не находя разумного объяснения происходящему. Вид человека-льва на Нарасимхи действительно заставил бы трепетать самое бесстрашное сердце. Его свирепые глаза отливали цветом расплавленного золота. Огромный свирепый лик казался еще больше от вздыбленной сияющей гривы. Смертельный страх внушали его оскаленные клыки, а язык, словно острый меч в руках искусного воина, метался из стороны в сторону. Уши торчали из гривы, как две скалы в лесной чаще. Ноздри и отверстый зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти — две исполинские волны, готовые затянуть жертву в бездну небытия. Голова незнакомца казалось, доставало небосвода. У него была короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкий стан. Туловище покрывали серебристые, отливающие лунным светом волоски. Его руки, рать отважных воинов, простирались во всех направлениях, и не было такого злодея, способного уберечься от его оружия — лотоса, раковины, булавы и огненного колеса. «Судя по всему, — молвил демон, — Бог прибегнул к своим тайным силам, чтобы погубить меня. Посмотрим, как у него это получится, что он поставит против моего могущества». С этими словами златовласый герой схватил палицу и бросился на человека-льва, как слон бросается на тигра. Подобно мотыльку в пламени костра, Хирани-Кашипу исчез в сиянии лучезарного человека-льва. Что говорить о темном злодее, если мрачное безжизненное вещество озаряется светом вечно благого Господа в час творения Вселенной? Правитель демонов, чей взор был ослеплен светом, а разум ненавистью, пытался сразить Господа своей палицей, но всемогущий ловко схватил могучего злодея, как царь-птица Гаруда хватает исполинскую змею. И как орел играет со змеёю, прежде чем разорвать ее, Нарасимха позволил златовласому герою вырваться из его рук. Богам же, познавшим горечь поражений от великого демона, было не до веселья. В страхе за свои судьбы они попрятались в поднебесье за тучи. Вырвавшись из рук человека-льва, герой решил, что пришелец испугался его доблести. Переведя дыхание, он схватил щит с мечом и снова ринулся в бой. Быстрый, как ястреб, Хирани-Кашипу носился по небу и земле, ловко отражая удары недруга мечом и щитом, словно лунные лучи зеркалом. Но, услыхав громоподобный хохот Вседержителя, зажмурился на мгновение и растерялся. Тогда-то и был он пойман крепкой рукою человека-льва. С проворностью змеи и царь-птицы Нарасимха вцепился в демона, которому доселе удавалось ускользнуть даже от молнии небесного правителя. Извиваясь и корчась, несчастный пытался выскользнуть из крепких объятий невиданного существа, но человек-лев притянул его к себе на бедра и пред вратами тронного зала разорвал на две части. Хлынувшая кровь забрызгала пасть и гриву человека-льва. Глаза его сверкали таким гневом, что в них не отважилась бы взглянуть сама смерть. Облизываясь багряным языком, с гирляндой из внутренности демона на шее, он походил на льва, только что растерзавшего слона. Многорукий он вырвал сердце демона из груди и швырнул в толпу его воинов, и уже через мгновение, оправившись от ужаса, они бросились с боевым кличем на убийцу своего господина. А еще через мгновение все они уже лежали растерзанные и бездыханные, оставшись до конца жизни верные воинскому долгу. Сотрясая гривой, Нарасимха разметал в стороны облака на небе. Блеском очей он затмил сияние светил, а дыханием поднял бурю в морских пучинах. От его рыка в ужасе взвыли исполинские слоны, поддерживающие 10 сторон света. От ветра, поднятого его гривой, разбросало по вселенной летающие корабли небожителей. Под тяжестью его стоп земля замедлила свой ход и сошла с орбиты. Волны землетрясений образовали новые горы. От сияния его тела померк свет на небе. Никто не решался взглянуть на лик Всевышнего, столь ужасен он был в своей свирепости. Не имеющий равных себе в целом мире, он занял престол свергнутого царя. Присутствовавших охватил благоговейный трепет, но, оцепеневшие от увиденного, они не решались приблизиться, чтобы выразить почтение новому повелителю. Долгие годы голова вселенной, сословие богов, мучилась болью. Теперь же боль отступила. Создатель собственноручно избавил вселенную от недуга. Жены богов ликовали в небесах и осыпали Спасителя душистыми цветами. В небе вновь парили челны небожителей. Пространство оглашалось боем барабанов и звуками труб. Небесные певчие пели сладкими голосами, а богини весело кружились в танце. Тогда, о Бхарата, к царю царствующих робко приблизились главные боги мироздания — Шива, Брахма и Индра. За ними последовали великие старцы и мудрецы, а также предки, могущественные волхвы, ученые мужи и небесные гады. Следом собрались пращуры людей, ману, и правители иных ярусов вселенной. Их сопровождали небесные танцовщицы, певчие, чародеи, бесы, виталы, люди-лошади и чудные существа, а также личные слуги Господа Вишну, в числе которых были Сунанда и Кумуда. Один за одним они подходили к лучезарному льву-человеку и, молитвенно сложив ладони, пели ему хвалу. Брахма сказал: «О безграничный, качествам твоим нет числа, доблесть твою не исчерпать, не измерить, замыслы твои непостижимы, деяния непорочны. С помощью своих чудных сил ты создаешь, сохраняешь и разрушаешь мироздание, оставаясь неизменным и вечно юным. Я смиренно припадаю к лотосам твоих стоп». Благой Шива сказал: «О великодушный, прошу, смири свой гнев. Еще не пробил час вселенского уничтожения. Теперь, когда со смертью демона опасность миру миновала, яви свое милосердие. Приласкай прохладу, который от преданности тебе терпел великие мучения. Пусть свет увидит, как добр ты к верным твоим рабам». Индра сказал: «О заступник праведных, я бесконечно благодарен тебе за то, что ты вернул мне возможность приносить тебе жертвы. Пусть мои мысли, некогда похищенные злобным демоном, навеки будут принадлежать тебе. Словно солнце, ты рассеял уныние и мрак в моем сердце. Ни мирские блага, ни честное имя, ни даже свобода не сравнится с блаженством быть твоим верным слугою». Мудрецы сказали: О Спаситель страждущих, своим примером Ты учишь мир терпению и воздержанию. Подвигом Ты творишь вселенную. Воистину, подвижничество — Твоя природа и наше богатство, которое этот злодей вознамерился отобрать у нас. Ты явился в облике человека-льва и восстановил торжество подвига и покаяния. Прародители сказали: «Прими от нас смиренные поклоны, о хранитель мирового закона! Благодарим тебя за то, что уничтожил воплощенное зло Хиранья-Кашипу, который год за годом забирал все, что воздавали нам наши потомки. Теперь, когда злодей растерзан, и нам, предкам, возвращено все, что принадлежит нам по праву, мы можем почивать спокойно, а во вселенной вновь воцарились мир и согласие». Волхвы сказали: «О, владыка! Тот злодей, что завладел миром силой своего воздержания, лишил нас тайных способностей, которыми мы обладали от природы. Гордый приобретенным могуществом, он теснил нас и унижал. Теперь же, когда твои ногти обогрены его грешной кровью, нам вернулась былая сила, за что мы безмерно благодарны тебе». Ученые мужи сказали: «О, Вседержитель! Некогда мы обладали даром предвидения, который употребляли на благо всех живых существ. Но властолюбивый злодей под угрозой смерти запретил нам пользоваться нашим даром. Ныне он лежит бездыханный, как закланное животное. За то, что ты свершил справедливый суд над нарушителем мирового порядка, мы будем славить тебя до скончания века». Небесные змеи сказали: «Величайший грешник отнял с наших голов драгоценные камни и завладел нашими прекрасными женами. Разорвав ему грудь своими ногтями, ты доставил нашим женам огромную радость. Теперь мы вместе с ними в почтении склоняемся пред тобою». Ману сказали: «О Вседержитель! Волею твоею мы призваны оберегать закон в человеческом обществе. Но вероломный правитель запретил людям следовать своему долгу. С его смертью люди вновь обрели возможность исполнить свое предназначение, исполнить твою волю на земле». Прародители сказали: «О Господь! Ты вселяешь силу в Создателя Брахму и Разрушителя Шиву. Нам же от тебя дана власть производить на свет разнообразие видов. Нынче, когда злонравный правитель пал, разорванный тобою, мы, как и прежде, будем исполнять предначертанное во славу тебе. Воистину, обликом твоим ты воплощаешь непорочную благодать». Ангелы сказали: «Господи, испокон веков мы славили тебя в стихах и танцах, но злонравный правитель принудил нас воспевать его несуществующее достоинство. Теперь, когда справедливость восторжествовала, мы знаем, какая участь ждет любого самовлюбленного гордеца, какой бы властью он ни обладал». Чародеи сказали: «Господь, мы никогда не устанем славить тебя за то, что ты уничтожил злодея, как заноза, сидевшего в наших сердцах. Ты наша опора и защита. У твоих стоп мы нашли свое вечное пристанище». Бесы сказали: «Господи, Волею Создателя нам положено быть хранителями сокровищ богов и тем угождать Тебе. Но сын Дити сделал нас носильщиками его паланкина. Теперь мрачные времена миновали, и растерзанный Тобою он снова обращен в 25 стихий. «Чудо существа», — сказали. «О величайший! Такие ничтожества, как мы, не способны прославить Тебя, ибо слава Твоя безгранична. Но мы можем уповать на Твою милость, как уповал на нее Твой верный слуга Прохлада». Небесные певцы молвили: «Господи, с самого сотворения мира мы пели о Твоих достоинствах во время жертвенных таинств, за что снискали себе всеобщее уважение. Но демон запретил воздавать хвалу кому бы то ни было, кроме него. К счастью, злодея больше нет. Ты избавил нас от этого бремени, как лекарь избавляет больного от давнего недуга». Люди-лошади сказали: «О, властелин мира! Долгое время мы, твои верные слуги, были принуждены ублажать негодяя, не получая от него ни вознаграждения, ни благодарности. Теперь, когда проклятый злодей повержен, мы вновь призываем тебя быть нашим повелителем. Покуда ты рядом, нам не страшны никакие напасти». Спутники Всевышнего сказали: «О Господь, милость Твоя не ведает границ, нет числа Твоим обликам. Вот и ныне Ты явил Себя миру в образе человека-льва и спас вселенную от ненавистного злодея. Но мы знаем, что недруг Твой в миру на самом деле Твой верный слуга Джая, проклятый четырьмя юными старцами. Ныне, растерзав его бренную плоть, ты вернул ему прежний облик и призвал в свою нетленную обитель. Воистину, всеблагой, милость твоя не ведает границ».